Глава 26. Вероника уехала. Герман Николаевич остался в офисе. «Спасибо, Гера», — сказал Дегтярев, когда заквашенной закрылась дверь. «Долг платежом красен, Саша», — ответил тот. «Ты мне не один раз помогал. Думайте, ребята, теперь кто из ближайшего окружения Орехова серийный убийца?» «Выбор невелик», — заметила я. «В семье, кроме Константина, был только один мужчина — Петр Чернов, муж Натальи». «И я о нем же подумал», — отрапортовал Кузя. «Черновы давно покинули Россию, ни разу в Москве не появлялись. Живут Наталья и Петр в Швеции. С этой страной у России нет договора об экстрадиции преступников. Чернов богат, занимается компьютерными технологиями. Наталья преподает русский язык в гимназии. У них свой дом на озере, детей нет. Светлана Алексеевна и Карина периодически ездят в Швецию. Они поддерживают тесную связь с родней, но та носа в Россию не кажет. Похоже, парочка чего-то боится», — сделал вывод Герман. «Ну, я уехал. Если понадоблюсь, звоните». «Интересно. Светлана знает, что ее сын невиновен?» — спросил Сеня, когда Портнов ушел. «Интересный вопрос. Полагаю, что нет», — пробурчал Дегтярев. «Складируем полученную информацию. Если верить Квашиной, Константин, будучи подростком, убил одноклассника Шумакова. Вроде он ничего дурного не планировал, просто оттолкнул мальчика, который сидел на подоконнике. Не подумал, что тот может свалиться». «Наташа — дочь Олега Матисова», — перебила его я. «Тот — второй муж Светланы Алексеевны. Матисов очень любил Илью Орехова, покойного супруга Светланы и отца Константина. Ната и Костя были знакомы с раннего детства, считали себя братом и сестрой». Кузя потянулся. «То, что сделала девочка, не всякая взрослая женщина совершит». «Это не храбрость, а глупость», — взорвался полковник. «Да, человек, которому лет эдак 30, включит разум и подумает, вдруг меня поймают, вдруг Константин нарочно спихнул Григория, вдруг он врет, что это случайно произошло. И я уверен, не Константину пришла в голову мысль о том, что надо отблагодарить Наталью, взяв на себя чужое преступление. Названная сестра напомнила Косте: «Дружок, за тобой должок». «Как эта информация приближает нас к вопросу о пропаже Валерия?» — протянул Сеня. «Пока никак. Полагаю, необходимо вызвать на откровенный разговор Светлану и Карину», — решил Дегтярев. «Женщины не рассказывали нам о той старой истории. Думаю, они что-то скрывают». Кузя оторвался от ноутбука. «Напомню, что я проверил всех, кто работает в доме Буркиных. Не сидели, не привлекались, паспортных данных не меняли, кредиты выплачивают аккуратно и так далее. Я порылся в соцсетях, и там нет ничего, что может вызвать подозрение. У меня вопрос: зачем крадут детей?» «Мы уже обсуждали эту тему», — рассердился Толстяк. «Цель или деньги, или месть?» «У нас какой мотив прослеживается?» — не умолкал Кузя. «Выкуп не просят. Мстить кто-то решил. Давайте предположим, что это родственник одной из жертв лесного палача. Он убежден, что девушку лишил жизни Орехов, поэтому он украл его сына. Логики в этом нет. Валерий родился после того, как его отца посадили, и почему похититель ждал более 10 лет? Или он сам сидел, или не знал, как подобраться к Буркиным? Теперь вспомним письмо Рони к матери, его телефонный звонок ей же. Кто-то мог потратить не один год, настраивая Валерия против Карины и Светланы. Парня не похищали, не удерживают силой. Он сам ушел и находится у того, кто добился доверия и расположения подростка. Убивать его, похоже, не собираются. У преступника другая цель — довести мать и бабушку до смерти. Держать их в стрессе до тех пор, пока у них не случится инфаркт или инсульт. Кто наследует бизнес Карины, имущество Буркиных? Дети. Пока они несовершеннолетние, всем будет распоряжаться опекун. Понятно?» «Неплохая версия», — одобрил полковник. «Но ты сам отрапортовал, что ничего плохого ни о ком из работающих в доме не нашел». Кузя взъерошил волосы. «Верно, но есть обстоятельства, которые нам здорово мешают. Жертвы лесного палача не идентифицированы. Состояние тел не позволило это сделать. Думаю, преступник знал о восстановлении лица по костям черепа. Эта информация не скрыта от простого обывателя, о такой возможности пишут авторы детективов и телесериалов. Головы у погибших отсутствуют, кисти рук, ступни ног тоже. Эти части тел не нашли. Теперь предположим, что шофер Светланы — любовник одной из погибших. Биография у парня идеальная, он честный, аккуратный, невороватый. Вызовет он наше подозрение? Нет. А на самом деле мужик хочет отомстить за убитую. Выяснил, что преступник — член семьи Буркиных и составил план. «К сожалению, ты прав», — согласился Собачкин. «Без знания имен жертв работать трудно. Их по списку пропавших без вести проверяли?» Кузя вскинул брови. «Останки без головы? Три скелета? И кого вызывать на опознание, а? Установили только, что убиты молодые женщины, все. Не за что было зацепиться». «Плохо работали», — взвился полковник. «Кто у них руководил бригадой экспертов?» «Рачкин», — ответил Кузя. «Вениамин!» — еще сильнее рассердился Дегтярев. «Вопросов нет. Тесть моего начальника. Работал спустя рукава, занимал должность до глубокой старости. Дурень, идиот! Тьфу! Я всегда так изощрялся, чтобы этот козел не работал с трупами по моим делам. Неприкосновенный кретин». «Ну да, его дочь была замужем за нашим главным, а следственной бригадой руководил Гуляев. Он когда-то был хорошим сыщиком, да устал, мечтал о пенсии, надоел всем вокруг своими разговорами про курятник, который построит. Владимир очень хотел дело побыстрее с рук сбыть. И что вышло? Эксперт-старик безумный. Его из-за родственных связей выпереть нельзя. Одни косяки лепят, а все помалкивают. Исследователь, который в мечтах несушек разводит. Редкая парочка. Кретин и полный пофигист. Займись Константином мои люди, по-другому бы все вышло». Послышалось тихое «блям». Ко мне на WhatsApp прилетело сообщение. «Дашенька, я переодела девочку, она красавица. Жду вас». Я встала. «Пойду домой, там Антонина нарядила куклу в обновку». Лицо Александра Михайловича стало бледнеть. «Кто? Что она сделала?» «У нас в гостях Мартынова», — напомнила я. «Это кто?» — снова спросил полковник. «Женщина, которая подарила мне Ехимифи. Мы с тобой ее перед тем, как прийти сюда, встретили в коридоре с чемоданами». Я замолчала. «Ничего не понял», — отмахнулся Дегтярев. «Но не смею тебя задерживать». «Скоро вернусь», — пообещала я. «Только полюбуюсь куклой и галопом назад». «Да шута, раз ты все равно собралась в особняк, помоги мне отнести заливное из курицы», — закричала из глубины дома Марина. «Холодец», — оживился полковник. «Куриный?» — обрадовался Кузя. «Да-да», — подтвердила жена полковника. «Я готовила его в гостевом домике, запихнула в холодильник на втором этаже. В том, что в особняке места не нашлось, я устроила там фаршированного кролика мариноваться. Да еще...» «И долго кролику лежать?» — осведомился толстяк. «Я вынула его после обеда и уже запекла на ужин», — отчиталась жена. «Но мы с Дашенькой пошли, не стану вам мешать». Александр Михайлович вскочил. «Пора сделать перерыв. Перекусить и с отдохнувшим мозгом и сытым желудком вернуться к работе», — договорил Сеня. «Кролик и заливное ждут нас. Кузя, бросай ноутбук». «Возьму его с собой», — пробормотал друг Собачкина.